что им никогда больше не придется испытывать страх за завтрашний день. «А это что?» — внезапно остановившись, спросила жена. «Что я вижу? Неужто заря занимается? На востоке-то вроде светает». «Нет, солнцу еще рано вставать», — сказал крестьянин. «Видать, пожар, и вроде бы где-то в стороне Ольсбю. Уж не...» Его прервал громкий крик жены. «Это у нас горит!» — кричала она. «Мелламстуга горит! Генерал поджег ее!» В понедельник утром в усадьбу Хедебю, расположенную совсем близко от церкви, ворвался могильщик и, едва переводя дух, выпалил. Им с каменщиком, который собрался вновь замуровать склеп, показалось, будто крышка генеральского гроба съехала на бок, и что щиты с гербами и орденские ленты, которыми она убрана, сдвинуты с места. Немедля люди спустились в склеп и обнаружили, что там царил страшный беспорядок и что винты гроба сорваны. Когда сняли крышку, то сразу же увидели, что на указательном пальце левой руки генерала перстня нет. Я думаю о короле Карле XII и пытаюсь представить себе, как люди любили его и как боялись. Ибо я знаю, что незадолго перед смертью королю случилось однажды зайти в Карлстадтскую церковь во время богослужения. Он приехал в город верхом, один и нежданно. Зная, что в церкви идет служба, он оставил коня у церковных ворот и вошел не через главный вход, а через притвор, как обычный прихожанин. Но уже в дверях он увидел, что пастор поднялся на кафедру и, не желая мешать ему, остался стоять там, где стоял. Не отыскав себе даже места на скамье, а прислоняясь спиной к дверному косяку, он стал слушать проповедь. Но хотя он и вошел незаметно и молча стоял в сумраке под церковными хорами, с самой задней скамьи кто-то узнал его. Быть может, то был старый солдат, потерявший руку или ногу в походах и отосланный домой еще до Полтавы. И солдату подумалось, что этот человек с зачесанными назад волосами и орлиным носом должно быть и есть сам король. И, узнав его, он в тот же миг поднялся со скамьи. Соседи по скамье верно подивились, зачем он поднялся, и когда тот шепнул им, что сам король здесь, в церкви, и вслед за ним недовольно поднялись все, кто сидел на этой скамье, как это бывало всегда, когда с алтаря или с кафедры возвещались слова самого Господа Бога. Весть о том, что король в церкви, мигом разнеслась с одной скамьи на другую, и все как один, и старый млад, и богатые, и бедные, и больные, и здоровые, все поднялись с места. Случилось это, как уже сказано, незадолго до смерти короля Карла, когда начались его горести и невзгоды. Пожалуй, во всей церкви не нашлось бы тогда человека, который не лишился бы дорогих его сердцу родичей, либо не потерял всего своего состояния и все по вине этого короля. И если кому-нибудь даже и не приходилось роптать на собственную долю, ему стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель и о том, что все королевство окружено врагами. И тем не менее, стоило людям услышать разнесенную шепотом молву о том, что здесь, в храме Божьем, находится тот самый человек, которого столь знали, как все разом поднялись с места. Поднялись и остались стоять. Никто и не подумал сесть снова. Это было попросту невозможно. Там, у бокового входа, стоял сам король, и покуда он стоял, нужно было стоять всем. Если бы кто-нибудь сел, он нанес бы королю бесчестие. Может, статься проповедь продлится долго, но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Никто не хотел оскорбить его, стоявшего у боковых дверей.